Эл пошла за владыкой. Ей стало легче. Постепенно таяли сомнения. Ничего не остается, как довериться Лоралану. Владыка не сообщил, собственно, ничего нового, но почему-то он оказался убедительнее, чем Лор. Галерея не показалась такой уж длинной. И владыка внезапно исчез, Эл пошла по дуге галереи одна. Свернуть здесь было некуда. Вдали возник Лоралан. И рядом с ним Бразовиль. Эл приблизилась, заметила беспокойство в облике обоих. Лоралан не сводил с нее взгляда. «Эли, где ты была?» «Я говорила с твоим отцом». От такого ответа Лоралан встревожился еще больше. «Эли, ты передумала?» «Скорее наоборот. Осталось только заявить. Готов?» «Я был прав, принц, когда говорил вам, что госпожа не отступится», — заметил Бразовиль. «Прекрати называть ее госпожой. Всем уже известно, что она мне не супруга», — одернул слугу Лоралан. «Эй, друг мой». Я взяла Лоралана за руку и сжала. Он поступает и говорит по своему разумению. Я изобразила осуждение. Поведение Лоралана все больше и больше тревожило ее. Он вел себя резко. Почему-то здесь его состояние резко изменилось. Она дала понять, что он ведет себя непочтительно, но в ответ Лоралан вдруг нахмурился. «Вы правы, госпожа», — поддержал ее слуга. «Принц знает, как я к нему отношусь, как все здесь относятся. Поэтому он чувствует себя неуютно. Позвольте мне еще раз поступить по своему разумению». Бразовиль загадочно посмотрел на нее. Эл в ответ одобрительно кивнула, он сделал какой-то жест. В его руках возникло что-то похожее на сложенную ткань. «Вам предстоит довольно трудная дорога. По мнению присутствующих, вам будет тяжелее, чем всем. Я бы желал, чтобы вы помнили это место. Я и моя супруга посоветовались и решили почтить ваше мужество этим подарком. Владыка позволил нам его сделать». Ткань развернулась с нежным шорохом. Бразовиль накинул ей на плечи плащ. Он доходил до щиколоток и был почти невесом. «Где бы вы ни жили до этого, полагаю, вы оцените универсальность такой одежды. Вам удобно?» «Спасибо. Я похожа на персонажа из сказки». Засмеялась. «Это неожиданный подарок. Вам нравится?» «Безусловно. Благодарю. Могу я узнать, чем я заслужила такую честь?» «Вы первый гость за многое время. И гость, скажу, без лести приятный. Я очень благодарен принцу, что он привел вас сюда. Я прошу, чтобы он не судил меня, поскольку я только слуга своего господина». «Действительно», — усмехнулся Лоралан. «Надеюсь, мне удастся понять, что здесь затевается. Оставь нас». Бразовиль исчез. «Лор, ты невежлив. На тебя это не похоже. Что происходит?» Эл нахмурилась. «Если бы я мог знать. Замысел отца нельзя угадать. Пока все не начнется, я не имею права знать суть вашей встречи, но я чувствую опасность. Этот слуга ведет себя как-то странно. Как будто бы он всегда тебя знал. Подарки, расположение — это обман. Один мой друг говорил: не попробуешь — не узнаешь. А другой еще говорил: сыграй в смерть, Эл. Он имел в виду, что не вредно проверять себя на прочность. Если я погибну, то буду знать, что попыталась кому-то помочь. Не ради славы и ради самоуничтожения. Просто так, бескорыстно. Я так хочу. Ты пытался помочь мне исчезнуть. И у нас обоих есть второй шанс испытать себя. Но так просто я не сдамся. Поодиночке мы не справимся. Но в паре у нас, может быть, неплохие шансы. Ты будешь меня направлять, так и договоримся. Только не считай, что я не могу различать ложь и лукавство. Но слуга был искренен, не оскорбляй его. Эли, ты поразительное создание. Отцу не удалось тебя напугать. Ты уже прониклась чувством к слуге, Кикха тебе интересен так быстро. Тебя же проверяют. Эл усмехнулась. Зачем владыке проверять такого червяка, как она? Я бы воздержалась от предубеждений. Чего мы ждем? Кикха исчез. Его нет во дворце, сказал Лоралан. Вот как? Думаешь, он отказался? Нет. Он связан с отцом обещанием. Осторожно, я уже предупреждал, не верь ему. Он исчез, чтобы подготовиться, но он вернется. Миры ему не нужны. Он хочет уничтожить нас. Опиши их, твою семью. Братьев, сестру. Видимо, мне не предоставят время для наблюдений. А без объяснений мне не разобраться. Поможешь? Конечно. Ты должна, имеешь право знать. Ты видела не всех. Мне известно, что нас 9. Наследников 9. Я не знаю, почему участвуют не все. Имена двоих отец никогда не упоминал. И тебе лучше не упоминать моего имени, братец. Голос принадлежал Кике, и он скоро возник рядом. Я бы предпочел, чтобы Элли лучше изучала меня самостоятельно. Тут я бы ей больше доверял. Или решайся, говори, расскажи ей обо мне, о нашей неприязни, о причинах. Хочешь, я расскажу ей о тебе? Элли, я уже спрашивал, что у тебя общего с этим малодушным негодяем. А ты, я вижу, решилась. Ну, не влюбилась же ты в него. Кикха навис над обоими. По закону она должна знать свойства соперников. С не меньшим сарказмом ответил Лоралан. Это она, соперник? Ты решил нас развлечь? Эл удивленно посмотрела на друга. Лор весь переменился, черты лица утратили мягкость и безмятежность, стали жесткими. Он огрызнулся, оскалился. В ответ Кикха чуть рыкнул, оскалился тоже. Эл сначала захотелось отбежать, а в этот момент оба брата были похожи. Я знаю законы. Ты неплохо придумал, братец, заполучить миры ее руками и ее следом. Если бы отец желал, он рассказал бы, кто из нас кто. Пусть сама узнает. Ты не можешь нас описывать. Ты здесь 1000 лет не был. Я вижу, что вы не изменились, ядовито заметил Лоралан. Зато как ты изменился. Не спорю, ты неплохо научился подражать, но как был, ничто так остался. Началась перепалка. Эл отступила на пару шагов, примериваясь. Она не узнавала Лора. Кика определенно старался его унизить и вывести его из себя. Он имел преимущество, ему удалось. «А не заткнуться ли вам обоим?» — рявкнула она в свою очередь. «Умолкни, смертная!» — грохнул совсем близко голос Кики. Его молниеносный рывок к ней испугал и ее, и Лора. Раздумывать было некогда, леск лезвия. Длины клинка хватило, чтобы дотянуться до горла Кихи. «Хочешь, я проверю, насколько ты бессмертен?» Ее голос перешел в шипение. Эл впилась взглядом в Кику. Глаза потемнели, мелькнул зловещий огонек. Кика неожиданно замер. Эл вся превратилась во внимание. Если он шевельнется, ей останется вытянуть руку. Рука с мечом от плеча до кисти горела. Он не двигался, не посмел. Она вмиг прокулит ему шею без жалости.